Глава 1. Себастьян Нортон. Я переместился в наш охотничий домик, который более года назад мы с друзьями приобрели в личное пользование. На диване сидел сосредоточенный Эдриан, а неугомонный Эрик мерил шагами комнату. «Алессандра пропала», — сказал я им. Оба моих друга замерли и внимательно посмотрели на меня. «Как пропала?» — спросил Эдриан. «А откуда ты это взял?» — спросил, прищурившись Эрик. «Ты что, был у нее?» Я виновато поморщился. «Что тут сказать?» «Да, я сам намеренно искал ее. Не знаю, как мои друзья, но я явно не собирался больше оставаться в стороне от нее. Слушай, Эрик, сейчас не об этом. Я был у нее в общежитии, вещи все на месте, в том числе и ее меч и тетрадь с заклятиями, а ее саму никто с самого утра не видел». Я выдохнул и хмуро посмотрел на друзей. Ее подруга видела ее только вчера вечером, когда Сандра вернулась, а утром, проснувшись, ее уже не было. Эдриан вскочил и начал обеспокоенно щелкать пальцами. Мне никогда не нравилась его эта привычка. Когда нервничал, он всегда щелкал костяшками пальцев. Может, она сбежала? Возможно, мы вчера несколько перегнули. Он осекся, но и так было понятно, что он имел в виду. Я решительно отмел эту мысль и, качая головой, возразил. Она никогда бы не оставила свой меч. Она влюблена в этот клинок без памяти, вы же знаете. Да она готова убить любого, кто прикоснется к ее оружию. Он прав. Эрик задумчиво постукивал себя пальцем по подбородку. Мне надо к ректору, я смогу все узнать более подробно, решительно сказал Эдриан. Я с тобой, подскочил к Драу Рафаэль. Мы пойдем все вместе, сказал я друзьям. Глава 2. Алессандра. Очнулась я в темной комнате, на простой дубовой кровати с жестким тюфяком. Голова болела, в носу ощущался все тот же неприятный кислый запах, на правой руке металлический браслет, блокирующий магию. Обстановка вокруг меня была простая, я бы даже сказала спартанская. Небольшая темная комната из крупного серого камня, ничем не отделанного, пол также каменный, ничем не застеленный. На одной стене висело нечто напоминающее гобелен, на противоположной стене был небольшой камин, одно высокое стрельчатое окно, как бойница, простая узкая кровать, простой темный шкаф, небольшой стол с подсвечником, тяжелый массивный стул, в углу что-то типа деревянного нужника. Да, средневековье в чистом виде. Я поднялась, осмотрелась, подошла к двери. Дверь оказалась очень крепкой, запертой с обратной стороны. Подошла к узкому окну, выглянула. А во, какая высота! Я или в башне, или на достаточно высоком этаже. Вообще ощущение было такое, будто бы я в каком-то замке или крепости феодальных времен. Из окна хорошо просматривалась мощеная каменная площадка, на которой возвышался замок. Далее нее виднелся широкий ров, наполненный водой, а также подъемный мост. Вокруг крепости располагались какие-то укрепления, чуть далее них поля, за ними леса, чуть левее виднелось какое-то село или деревня. Все такое мрачное и тяжеловесное. Запах гари, крики людей с улицы. Блин, куда я попала? Как какой-то кошмар наяву. Дремучее, феодальное средневековье. Здесь нет цивилизации, похоже, нет магии, совсем ее нет. Даже подумать страшно, сколько времени я пролежала на этой кровати, на этом соломенном тюфике, и сколько там может быть разных паразитов. Бррр, мерзость какая, а от одного вида этого отвратительного нужника сразу подкатывала рвота. Боже, как мне туда ходить-то? И самое печальное то, что я была напрочь лишена всех своих способностей, а соответственно я не могла должным образом себя защитить, в случае необходимости. И это очень, очень, очень хреновая ситуация, а учитывая, кто меня сюда притащил, то я в полном дерьме. Скрип отодвигающейся задвижки выдернул меня из мрачных раздумий. В комнату вошла крепкая невысокая женщина лет 60 или 55. По ее виду было сложно определить ее конкретный возраст, а с учетом тех суровых условий проживания, она вообще может оказаться молодой женщиной. Одета она была в строгое черное платье, волосы были убраны под белый чепец, глаза светло-серые, холодные, я бы даже сказала, суровые. «Проснулись, леди, следуйте за мной», — сказала она, кивнув на выход, развернулась и вышла из комнаты. Она не поздоровалась со мной, не присела в реверансе, ничего. Как говорится, не здрасти, не насрать, а я вообще-то виконтесса, а она, я так понимаю, или прислуга, или экономка, что тоже в общем-то наверное прислуга, хотя я плохо разбиралась в этих вопросах. Делать нечего, я последовала за ней по череде узких темных лестниц и коридоров. Последний пролет, и вот мы уже входим в просторный зал с огромным камином. Здесь также, как и везде в замке, стены были выложены все из того же грубого серого камня, только этот зал отличался драпировками и гобеленами с яркими красочными сценами сражения и животных. У камина были расположены несколько кресел, в одном самом высоком восседал герцог, а напротив него расположился Аллан. Заметив мое появление, он пренебрежительно посмотрел на меня. «Дядя, что ты хочешь сделать с этой? Зачем ее сюда притащили?» Он говорил так, будто бы меня здесь не было. «Мой мальчик, у меня на нее есть особые планы, а уже после, я хотел подарить ее тебе для твоих развлечений», сказал он мягко племяннику. «О, спасибо, дядя», у Аллана загорелись глаза, он смотрел на меня плотоядно, меня даже всю передернуло, я не выдержала и зло выпалила. «Зачем вы привезли меня сюда? Что это за место? Что вам от меня нужно?» Герцог посмотрел на меня равнодушно. «Находимся мы в графстве Берт, в одном из многих моих владений, расположенном в пограничье с государством орков Кром. Это известный в пограничье опорный оборонительный форт под названием Грозовой. Думаю, вам это ни о чем не говорит. Мы находимся в восточных пограничных владениях империи. Рядом также располагаются мертвые пустоши». Герцог грациозно встал с кресла, прошелся к огню и замер в величественной позе. «А ничего так, мужик интересный, если бы не одно но, очень-очень мерзкий, вот прям не переношу его на уровне инстинктов. Да и племянничек его под стать дядюшке, к такому не стоит поворачиваться спиной. Интуиция моя нашептывала, будь осторожна, не провоцируй, ты в невыгодном положении, чтобы права качать». Я как можно вежливее поинтересовалась. «Зачем вы меня сюда привезли? Зачем я вам?» Герцог, не поворачивая головы от огня, произнес. «Причина одна, выгода, ничего личного», бесстрастно произнес он, потом как бы что-то вспомнив, добавил, «хотя, не совсем, думаю, лично графу приятно будет отыграться на вас за дважды нанесенные оскорбления». Я расширила в недоумении глаза. «Что, какие еще оскорбления? Ну как же, вы посмели применить одушевленную магию к единственному моему наследнику, графу Берте, да и случай на экзамене не может остаться незамеченным. Вы прилюдно оскорблили и унизили моего названного сына. Такое не забывается. Что вам от меня нужно?» Ледяным тоном потребовала я ответ. «Все просто. Мы получим разрешение императора на ваш брак». Он указал на Аллана. «В качестве приданного прекрасно подойдут ваши земли с рудниками в княжестве Ликлер. Затем, когда появится наследник, ваше дальнейшее существование не обязательно, даже нежелательно. Он или она обязательно унаследуют ваш дар, моя милая, ваш родовой дар абсолютного ментального щита. Мой дорогой племянник также маг разума. У вас получится сильный приплод. Меня интересует только ребенок и ваша земля с рудниками на границе княжества Ликлер». Он развернулся от огня и плотоядно оглядел меня. «Я бы и сам с удовольствием сделала вам ребенка, но я не маг разума, а мне нужен именно такой наследник. Да и потом, снова носить целый год траур по супруге, так утомительно. Аллан справится прекрасно с этой задачей», герцог закатил глаза, «а при дворе столько развлечений. К счастью, Аллана не привлекает светская жизнь». Он подошел к племяннику и похлопал его по плечу. «Мой дорогой, я вынужден оставить твою будущую невесту на твое попечение. Я уезжаю. Необходимо получить разрешение у императора, чтобы узаконить ваш союз и составить магический брачный договор. Дела, мой милый». Он посмотрел на меня задумчивым скучающим взглядом и продолжил. «Я прошу, не порть ее в мое отсутствие, магический союз должен быть заключен по всем правилам, она все-таки аристократка». Герцог с укоризной посмотрел на племянника. «Хорошо, дядя», со вздохом разочарования ответил Аллан. «В качестве подарка, обещаю привезти тебе какую-нибудь новую забаву». Аллан просиял довольством. «Мне от всего услышанного сделалось нехорошо, тошнота подкатывала, мысли заметались в моей голове, надо срочно спасать свою задницу, вот ведь угораздило меня так сильно вляпаться. Одно радовало, что есть немного времени, пока герцог улаживает формальности». Тем временем, герцог, вспомнив о моем присутствии, щелкнул пальцами, и меня схватили за плечи сильные руки этой немолодой женщины. Вот эта сила! Она тащила меня по коридорам и лестницам, невзирая на мои крики и попытки вырваться и сопротивляться. Она, молча, запихнула меня в уже знакомую комнату и закрыла дверь с обратной стороны. Я кидалась на дверь, сыпля проклятия и отборный русский мат, но все было без толку. С той стороны не послышалось ни звука. Весь день я провела в одиночестве. Отчаяние медленно, но верно заполняло мое сознание. Я снова обошла выделенное мне помещение, еще раз все внимательно осмотрела. Уже наступали сумерки, когда я услышала скрежет открывающейся двери. В комнату вошла все та же угрюмого вида женщина, следом за ней вошли молодая девушка в платье служанки и со следами синяков на лице, и молодой парень, тоже кажется прислуга. Женщина принесла поднос с едой, девушка держала ведро воды, а парень принес дрова для камина. Я раздраженно подумала, что хорошо все-таки, что про меня вспомнили, а то целый день ни души, да и кормить не кормили. Я решила взять быка за рога, подошла к женщине и в упор посмотрела на нее. «Как ваше имя, уважаемая?» «Мисс Даут, леди». «Я экономка его светлости», женщина отвечала холодно, и все так же лицо ее было абсолютно бесстрастно. Ни поклона, ни книгсена женщина не сделала. «Вы знаете, кто я?» спросила я, придав в голос больше смелости. «Да, леди, мы знаем», все так же ровно отвечала женщина. «Вы не имеете права удерживать меня здесь и запирать против моей воли. Я, виконтесса Алессандра Валерия Алисье», заявила я высокомерно, надеясь сразу поставить себя. «Такова воля господина», женщина отвечала спокойно, глядя на меня в упор своими холодными глазами. Мне сразу подумалось, что, наверное, вот именно такой взгляд был у ненавистных надзирательниц в концлагерях, холодный и безразличный. «Теперь у меня есть своя тюремщица, да и притом очень сильная». Тем временем, парень закончил с дровами и камином. Я лишь краем глаза уловила его печальный сочувственный взгляд на меня. Девушка же, не поднимая своего затравленного взгляда, трясущимися руками заканчивала легкую уборку и заменила ведро нужника. Средневековый сервис, капец. Экономка Даут внимательно отследила все манипуляции подчиненных, кивнула, и все трое вышли из комнаты. Меня снова заперли. Ладно, хоть еду принесли. Кормить меня изысками явно никто не собирался. На подносе лежала миска с какой-то бурдой, напоминающая кашу на воде, большой ломоть черного хлеба и кувшин воды. Да, они, наверное, прислугу кормят лучше, чем пленницу. Что я теперь находилась в статусе пленницы, я была в этом абсолютно уверена. Ладно, хоть в казематы пока не заточили. Глава 3. Так прошла неделя. Все те же лица в том же составе приходили ко мне раз в день, делали уборку, разжигали камин, приносили чистую воду, уносили ведро нужника, приносили еду. Еду, кстати, приносили один раз в день, поэтому мне приходилось ее экономить. Одежду не выдавали, приходилось застирывать белье в ведре. За неделю я успела взвыть волком. Первые несколько дней я металась как зверь в клетке. Колотила ногами и руками по двери, кричала в окно, я даже сломала стул, швыряя его в дверь. Я посылала все проклятия ада на голову ненавистной женщины и ее хозяев. Я даже материла их всех отборным русским трехэтажным матом. Но все было безрезультатно. Моей тюремщице было все равно на мои крики, а из ее хозяев никто ни разу так и не появился. На четвертый день меня охватило отчаяние. Я была в заключении, и я осознавала это. Серые каменные стены комнаты давили на меня. Я чувствовала себя узником, как в фильме «Узник замка Ив». В голову даже пришла шальная мысль сделать подкоп. Ярость, обида, безвыходность положения, ненависть ко всему миру обрушились на меня. Я начала рыдать от собственного бессилия. Я плакала и плакала, целый день напролет. Ужасные мысли лезли в мою голову, провоцируя мою бурную фантазию. Одна за одной в моей голове всплывали картинки моей вероятной будущей погибели. Только сейчас меня начало накрывать понимание всей серьезности ситуации, отчего моя истерика лишь набирала обороты. На пятый день истерика прекратилась, я перегорела. Я просто лежала, не вставая, и вслушивалась в пустоту своего сознания. Я ощущала полное опустошение. На шестой день мой мозг начал снова свою активность, очевидно устав от бездействия. Я начала лихорадочно вспоминать все разговоры и фразы, начала упорядочивать тот минимум информации, которым владела. На седьмой день я была спокойна и решительно в своем убеждении: без боя не сдамся. Герцог решил поиграть моей судьбой, моей драгоценной второй жизнью, и не планировал меня оставлять в живых более года. Надо во что бы то ни стало избежать этой незавидной участи. Я уже умирала один раз, второй планирую еще ой как не скоро. Мне необходима была информация, но как ее раздобыть? На восьмой день я предприняла попытку подкупа прислуги, когда они пришли ко мне, как обычно под вечер. Я намеренно опрокинула кувшин, и он разбился. Девушка бросилась на колени собирать осколки и вытирать тряпные остатки воды. Я подскочила к ней. Ох, какая я неловкая. Это все моя вина. Я принялась помогать собирать осколки. Я наклонилась за одним осколочком совсем близко к уху служанки и прошептала. Я очень богата. Помоги мне сбежать, и я возьму тебя с собой и сделаю очень обеспеченной. Девушка замерла на мгновение, на лице был написан испуг, а руки ее затряслись еще сильнее. Я сделала невозмутимый вид, подняла еще несколько осколочков и, выпрямившись, положила их в савок девушки. Экономка с подозрением поглядывала на нас. На следующий день, эта служанка ко мне не пришла на уборку. Парень был очень печален, он был один в сопровождении ненавистной тюремщицы. Я задалась вопросом, что же произошло. Ответ на вопрос я услышала через открытое окно тем же вечером. Меня испугал жалобный женский крик, больше похожий на вой. Я высунулась в окно. Под моими окнами на широкой каменистой площадке стоял Аллан, а из ворот крепости двое охранников волокли под руки женское тело, которое жалобно стонало. По фигуре и волосам я опознала в ней девушку-служанку. Что происходило дальше, было похоже на отвратительный ужасный триллер. Я как парализованная смотрела на происходящее, и ужас охватывал меня всю. Наверное, я даже перестала дышать. Двое мужчин привязали несчастную к столбу, а в руках Аллана засвистела плеть. Ох, неужели он? Нет, нет, Господь всемогущий. «Да что же это?» Громкий крик девушки рассекал тишину вечера и эхом отражался от суровых каменных стен крепости. Я не могла отвернуться, меня окончательно парализовало, только слезы текли по моим щекам. Удар, крик, снова удар, снова крик, свист плети, истошные вопли. Сколько это продолжалось, не знаю. Девушка уже кричать была не в состоянии. На каждый удар ее тело только лишь подрагивало, а через какое-то время уже не шевелилась и вовсе. Аллан легкой походкой подошел к телу несчастной, схватил за волосы, заглянул в лицо и отпустил. Голова девушки резко упала на плечи. Неужели мертва? Аллан недовольно скривил губы. Как быстро сдохла, а я только вошел во вкус, и он поднял лицо на мое окно, плотоядно ухмыльнулся, и глядя на меня, добавил, закопайте там, рядом с насыпным валом. Я отшатнулась от окна, и меня тут же вырвало в ведро нужника. Я трясущимися руками вытерла холодный пот, выступивший у меня на лбу. Боже, он убил ее, убил человека. Прямо на моих глазах, мой мозг отказывался воспринимать действительность. Я, выросшая в мире и любви, во времена отсутствия кровопролитных войн, где уже давным-давно не было рабства и феодального строя, где убийство и жестокость сурово наказывались и были чем-то фантастично далеким. А реальное насилие можно было увидеть лишь в художественных фильмах, да иногда в хрониках новостей. Я вытерла остатки рвоты с губ рукавом и опустилась на пол, прижимая колени к груди. Куда я попала? Какое отвратительное место! Какой жестокий мир! Мне вспомнились слова Эрика Рафаэля о том, что женщине-магу будет тяжело в этой жизни. Я грустно хмыкнула, вспоминая его слова. Нет, я была не согласна. Думаю, что вообще любой женщине тяжело в этой жизни и именно в этом мире. Здесь все пропитано патриархально-феодальными устоями. Здесь ни во что не ценится человеческая жизнь. Насилие и жестокость правят этим миром. Суровая реальность обрушилась на меня, я начала осознавать окружающий меня мир не через призму волшебной сказки и волшебства Академии. Мой мозг начал лихорадочно соображать. Опасность. Смертельная опасность. Вопило мое сознание. Так, что там говорил герцог про развлечения и забавы Аллана? Кажется, мне становится ясно, какие именно развлечения предпочитает его горячо любимый племянничек. Надо бежать, спасать свою вторую и последнюю жизнь. Первый раз я погибла по своей глупости, второй раз могу погибнуть от рук садиста. Я в дерьме, прям по самые уши. Так, думай, Сандра, думай, что я могу. Да, ничего. На мне был этот долбанный браслет. Остается только физически защищаться. Я лихорадочно оглядела комнату. Ничего режущего и колющего не нашлось. Даже просто отбиться было нечем. Аллан хоть и маг разума, но мой абсолютный щит пробить не смог. Буду на него уповать и дальше. Но против серьезной грубой физической силы я не смогу выстоять. Тем более, не имея оружия. Неожиданности этим вечером не закончились. Примерно через пару часов ко мне в комнату ввалился пьяный Аллан в сопровождении двух охранников. Я попятилась к стене и вжалась в холодный камень. Глаза Аллана полыхали безумством. Как ему раньше удавалось скрывать такое? Ведь раньше он выглядел абсолютно нормальным. Он щелкнул пальцами, и меня схватили крепкие мужские руки и потащили из комнаты. Меня тащили, а я истошно орала как могла. Я вырывалась, пихалась, брыкалась и даже пыталась кусаться. Но моих тюремщиков это нисколько не волновало. Они исправно тащили меня куда-то, не обращая внимания на мои истерические вопли. Я даже почти сорвала голос и уже перешла на шипение и хрипы. Мы оказались в каком-то подвале. А вот и казематы, о которых я думала чуть более недели назад и радовалась, что не в них. Мои руки заковали в кандалы, которые натягивали вверх и стороны две массивные железные цепи. Аллан подошел совсем близко ко мне и выдохнул на меня сильным перегаром. «О, госпожа виконтесса, добро пожаловать на свидание к своему жениху!» Пьяно веселился Аллан. Он начал лапать меня во всех местах. «Ты, чудовище!» Бросила я ему с ненавистью. «О, да, и еще какое!» Ухмыльнулся садист. Он подошел ко мне и начал стаскивать с меня одежду. Руки его слушались плохо, видать, сильно был пьян. Все, капец. А если он возьмет в руки плетку, мне хана. Меня обуял страх. К Аллану подошел один из охранников. «Мой господин, его светлость запретил портить девушку до церемонии. Подумайте, прошу вас», — охранник говорил спокойно и вкрадчиво. «Я помню, я лишь хочу чуток развлечься», — отмахнулся он от слов мужчины. «Вы не сможете остановиться, мой господин, прошу вас еще подумать, герцог будет разгневан». Во мне затеплилась надежда на отсрочку смерти. «Ну конечно, я же герцогу нужна как инкубатор, наверное, они не станут сильно портить мое тело». Аллан тем временем начал ощупывать мою грудь. Меня все трясло от бессилия и понимания его намерений. Неужели он решится меня изнасиловать? Его движения рук стали совсем неконтролируемы. Кажется, он опьянел еще сильнее. Его совсем развезло. «Хочешь ее?» — спросил он охранника заплетающимся языком. «Я отдам ее вам всем в пользование, как только дозволит герцог». Он схватил меня за лицо своей холодной рукой и притянул ближе к себе. «Слышишь, сука, тебя отымеет весь гарнизон, и не раз». Меня сковал ужас, все внутри сжалось, а к горлу начала подступать рвота. Он уже хотел засунуть свою руку мне в промежность, как вдруг начал, покачиваясь, оседать на пол. Его подхватил второй охранник со словами: «Все, он в отключке». Двое охранников бережно вынесли своего господина из подвала, а я так и осталась висеть полуголая. Меня колотила крупная дрожь. Состояние было близкое к обморочному. Чертов садист, насильник, недочеловек. Рождаются же такие подонки. Примерно через час про меня, очевидно, вспомнили. За это время я окончательно обессилела, а тело мое совсем затекло. Я настолько была испугана случившимся, что каждую минуту вздрагивала и дрожала от мысли, что он может вернуться и продолжить начатое. Пришли те же двое мужчин и чертова надзирательница. Меня, не церемонясь, сняли с цепей, даже помогли одеться. Я не питала иллюзий относительно этих людей, они очень боятся своих господ и никогда не пойдут против них. Поэтому разговаривать с ними, тем более подкупать или просить о чем-то, было бессмысленно. Меня приволокли в мою комнату и снова заперли. Я долго не могла успокоиться. Меня чуть не выпороли, чуть не изнасиловали, и, возможно, даже всем гарнизоном. Уснула я уже под утро, не раздеваясь, просто свернувшись калачиком на кровати. Но не успела я провалиться в спасительный сон, как за дверью раздалась пьяная ругань. «Аллан, чтоб черти его в аду драли!» Он ворвался в комнату с безумным взглядом животного. На этот раз он был один. В его облике не осталось ничего человеческого. Он смотрел на меня с яростной похотью. Аллан с силой захлопнул двери, приближаясь ко мне, начал раздеваться. «Нет, пожалуйста, только не так, я не умру от рук насильника. Только не так, смогу ли я сопротивляться? Сил совсем не осталось. Что же делать?» Я судорожно начала думать, чем бы от него отбиться. Я даже уже приняла мысль, что сама способна убить, так как убить такого, как он, это благо. Как бы я хотела иметь в руках оружие, любое, хоть нож, хоть кинжал, хоть клинок. Не успела я об этом подумать, как Аллан двинулся на меня со звериным рыком, навалился всем телом, опрокинул на пол и замер. Я от испуга не поняла, что конкретно произошло. Соображала я совсем плохо, только ощущала холод металла в своих руках. Моя левая рука держала рукоять небольшого металлического кинжала, который почти по самую эту рукоять был утоплен в глазницу насильника. Кровь начала стекать по клинку мне на пальцы. Я, в неверии, вытащила оружие из глазницы Аллана и оттолкнула обмякшее тело от себя. «Боже, что это?» Я поднялась с пола и уставилась на свои руки. Что это? Откуда? В моей левой руке был небольшой изящный окровавленный кинжал, а в правой руке была катана. Как это? Я разжала руки и клинки со звоном упали на каменный пол. Откуда? Откуда? Откуда? В голове каша. Может, у меня галлюцинации от страха? Потом мой взгляд зацепился за кровавые подтеки на руке, потом переместился на бездыханное тело Аллана, возле которого уже растекалась бордовая лужа крови. Меня затрясло еще сильнее и начало выворачивать. Меня нещадно рвало и рвало, я уже начала задыхаться, но рвотные позывы так и не прекращались. Я упала на колени и отползла в сторону, хватая ртом воздух. Я сидела и смотрела на медленно расползающуюся бордовую лужу. Я убила человека, я убила человека, я убила его. Господи, как же с этим дальше жить? Тут в моей голове как бы раздался голос: он хотел тебя убить, ты защищалась, у тебя не осталось выбора, тут нет твоей вины. Голос этот увещевал и успокаивал. Блин, не хватало еще и раздвоения личности, голоса уже слышатся. Вдруг в дверь кто-то тихонечко поскребся и раздался тихий шепот: «Леди, леди, вы в порядке?» В щель просунулась голова парнишки-работника, который каждый день приносил дрова. Увидав развернувшуюся в комнате картину, он быстро заскочил в комнату и плотно прикрыл дверь. Затем, приблизившись, сел возле меня на корточки. «Ох, леди, герцог вас казнит, но не просто казнит. Что же вы наделали?» Он схватился за голову. «Я защищалась», — выговорила я, заикаясь от дрожи во всем теле. Парень, кажется, утвердительно кивнул. «Я не сомневаюсь, леди. Я видел, как господин направлялся в вашу башню. Кроме меня никто не знает, что он здесь. Помоги мне», — взвыла я, но парень зажал мне рот своей ладонью. «Тише, леди, тише», — снова зашептал парень. «Говорите шепотом, прошу, иначе нас обнаружат. Никто не будет разбираться, кто его приголубил», — он кивнул в сторону трупа. «Нам надо уходить, скоро рассвет», — парень серьезно задумался. «Я помогу вам». Я словно очнулась. «Есть шанс, есть». Я порывисто обняла парня. Он немного растерялся от моей реакции. Я действовала на автопилоте. Я подняла свой меч и кинжал. Кинжал мне казался почему-то знакомым, как будто я его уже видела. Я как в тумане смотрела на небольшой клинок. Его красивая витая рукоять была темного бронзового цвета, а на самом лезвии тонко и изящно был выбит герб Алисье, как на моем медальоне. «Ладно, подумаю об этом позже. Вещей у меня своих не было, поэтому кроме клинков брать с собой особо было нечего». Парень наклонился к трупу и ощупал содержимое его одежды. Ничего выдающегося, кроме связки ключей, небольшого кошелька с золотыми монетами, перстней на руках и красиво украшенного кинжала при покойнике не оказалось. «Мы решили прихватить все, что найдется». Парень стоял и разглядывал мой меч и кинжал, затем, что-то прикинув в голове, стащил с покойного ремень с перевязью и кивнул мне. «Для мечей, леди». Я понятливо кивнула. Стала приспосабливать свои клинки на поясе. Спокойствие и решительность моего случайного союзника передалась и мне. Я заряжалась от него уверенностью, что мы спасемся. Энергия возвращалась в мое тело. Энергия. Магия. Точно. Меня осенило. Браслет. Сунула я руку в лицо своему спасителю и потрясла ей. На мне магический браслет. Ты знаешь, как его снять? Нужен ключ или что-то еще? Парень задумчиво осмотрел мою руку, затем посмотрел на тело Аллана. Магия крови должна, наверное, открыть. Все ошейники и браслеты рабов замкнуты на крови хозяев. Окуните руку в кровь, он ткнул в бордовую лужу. Боже, нет. Я на негнущихся ногах подошла к трупу и прикоснулась запястьем к луже. Браслет засветился, раскрылся и со звоном упал на пол. Фух, как же хорошо. Я прямо ощутила, как энергетические потоки возвращаются ко мне. Я послала сигнал своему магическому колодцу и получила слабый отклик. Да, да, да, спасибо. Есть контакт, пусть слабый, но есть. Что там говорил профессор Морей? Надо постоянно пользоваться, иначе колодец застаивается и пересыхает. Магия вернется, отклик есть. Я верю, что моя сила будет со мной. Я сразу почувствовала себя лучше. Шанс, у нас есть реальный шанс выбраться. Надо только верить в себя. Тем временем, парень, выглянув в темный коридор и убедившись, что там никого нет, махнул мне рукой на выход. А сам, распотрошив тюфяк моей кровати и вытряхнув солому на пол, поставил рядом огарок свечи со стола. Умно. Свеча догорит, солома загорится, перекинется на мебель, найдут обгоревший труп. Тип мой. И как бы в подтверждении моих догадок, он поднял браслет и защелкнул его на запястье покойника. Мы бесшумно крались по темным лестницам и коридорам. Слава богам, мы никого не встретили. Мы заглянули в какую-то малюсенькую комнатку. Парень сразу начал суетиться, достал мешок, стал складывать туда все подряд. Какие-то простыни, свечу, огниво, одежду, вещи, еще какие-то предметы. Затем достал из-под подушки медальон с каким-то изображением. Я заглянула через его плечо. Там была изображена девушка-служанка, которую запорол плетью до смерти Аллан. «Невеста?» – шепотом спросила я. «Сестра», – ответил мне парень тихо и печально. Я положила ему на плечо руку и сочувственно чуть сжала. Он решительно повернулся ко мне лицом, а в глазах стояли слезы. «Спасибо, леди. Спасибо, что сделали это. Он мертв. Жаль, что ей от этого не легче». Он сжал в руках изображение сестры и смахнул рукой, бегущие по щекам ручейки слез. «Надо уходить», — решительно произнес он. Глава 4. Выбраться из замка оказалось не очень сложно, когда у тебя в соучастниках прислуга этого замка. Парень знал все темные углы, недоступные взору стражников, все тайные ходы. Нам пришлось проползти по-пластунски приличный участок возле крепостной стены, и дальше пересекая крепостной вал. Вот где пригодились тренировки Рафаэля. В очередной раз, вспомнив усиленные тренировки своих наставников, я мысленно их поблагодарила. Ров мы переплывали уже в предрассветных сумерках, но меня ничего не пугало, ни грязь, ни вода, ни чернеющий зловещий лес впереди. Я чувствовала запах свободы. Достигнув кромки леса, мы оба, прижавшись к деревьям, выдохнули с облегчением. «Я знаю, леди, вы устали и замерзли после воды, но у нас нет времени, надо идти дальше, не останавливаясь. Смотрите», он указал на чернеющую в рассветных лучах башню, в одном из окон замелькали языки пламени. «Да, все так, как мы и хотели». Я еще раз с облегчением вздохнула. Ужас от совершенного мною убийства потихоньку отступал. Кивнув своему спутнику, что я готова идти дальше, мы отправились в темноту зловещего леса. Шли мы долго, пробираясь по дебрям лесной чащи. Сколько прошло по времени, сказать сложно. Я старалась не думать о промерзшем теле в холодной мокрой одежде, о жажде и голоде. Мой спутник притормозил и кивнул. Привал. Я радостно опустилась на траву. Подняв голову к небу, я примерно прикинула, что сейчас должен быть уже полдень, судя по расположению солнца. Это что же получается? Мы прошли полдня, практически без остановок. Меня сильно беспокоил один вопрос. Какова вероятность погони? Неясно. Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, как говорится. Парень сноровисто начал подтаскивать сухие сучья и ветки для костра, начал рыться в своем тяжеленном заплечном мешке, который, к сожалению, тоже промок. Он достал мокрое огниво и покачал головой. К сожалению, костра пока не развести, он уныло опустил плечи. Я ласково улыбнулась, и в моей руке загорелся маленький фаербол размером с грецкий орех. Я ловко бросила его в приготовленное кострище. Пламя сразу схватилось и загудело. Парень смотрел на меня огромными изумленными глазами. «Магичка!» — выдохнул он. «Теперь понятно, почему герцог не хотел отдавать вас сразу на растерзание господину графу». Я задумчиво рассматривала пламя костра. «Моя сила возвращается, но медленно. Магический браслет блокировал ее». Сказав это, я потерла болезненное место на запястье от браслета. Парень боязливо поежился, глядя на меня. Я пожала плечами. «Я не опасна, особенно к людям, которые относятся ко мне с добром. Поверь, я никогда не забуду твоей помощи. Вы ничего мне не должны, леди. Вы расквитались с ним, это главное. Но если наш замысел и подмену раскроют, вас будет искать герцог по всей империи. Он так этого не оставит». Я поежилась от неприятных воспоминаний. Парень тем временем начал раздеваться и развешивать свою одежду на прутике. Я последовала его примеру. Мне было не до стыда, ему, кстати, тоже. Мы просто условились не смотреть друг на друга и, повернувшись спинами, просто сидели и грелись у огня. Как только наша одежда более-менее стала сухой, мы, не теряя времени даром, двинулись дальше в путь. Парень, которого, кстати, звали Самуэль, одобрительно на меня смотрел, не скрывая своего уважения. «Леди, вы молодец, такая молоденькая, а такая сильная. Видно же, что вы благородная, но ни разу не пожаловались на усталость и голод. Зови меня Сандра, ты спас мне жизнь. Я сирота, у меня никого нет теперь, кроме тебя. Получается так». Парень как-то побледнел, а я продолжила дальше. «Какой у нас план действий? Есть мысли, как выжить в этом мире? Самуэль задумался. «Нам необходимо срочно покинуть графство, а лучше герцогство, в идеале и империю. Беда в том, что мы находимся в пограничье между империей, государством орков и мертвыми пустошами. Пустоши кишат нежитью, орки жестоки и не гнушаются человечиной. Но выбора у нас особого нет, будем аккуратно продвигаться по кромке земель ближе к мертвым пустошам, чтобы нас не обнаружили». Я согласно кивнула. Что ж, ему виднее. Однако меня сильно беспокоил вопрос нашего прикрытия. Если встретим кого-то на своем пути, что будем говорить, кто мы и откуда? Парень задумался. Я предложила. Может, я пока воспользуюсь личностью твоей сестры? Брат и сестра путешествуют. Как тебе такой вариант? Плохо, откровенно вздохнул парень. По вам сразу видно, что аристократка. По мне же наоборот. Какие тут брат и сестра? А что, если ты бастард моего отца? Такое может быть, и ты из простых, ну в смысле неблагороден. Парень задумался, и согласно кивнул. Да, так можно. Я могу быть у вас в услужении и являться бастардом вашего отца. Вопросов не возникнет, почему я вас сопровождаю? Он задумчиво посмотрел на меня и добавил, но лучше всего замаскировать вас под юношу, а то такая молодая и привлекательная девица сразу привлечет внимание. А вот если уже не получится скрыть ваш пол, то легенда брата и сестры вполне сгодится. И давай уже на «ты», — подытожила я. Парень растерялся, но кивнул. Средневековое воспитание, блин. Пройдя еще полдня, мы решили устроиться на привал и ночевку. Быстро сообразив небольшой костер, мы стали располагаться на отдых. Следующие 3 дня мы все также продолжали пробираться через дебри лесной чащи. Как объяснил мне Сэм, нам необходимо держаться подальше от тракта и дорог, так безопаснее. Самый идеальный вариант попасть в земли союзного государства Тром, это были земли наемников. Там мы смогли бы выправить себе документы, найти укрытие и, возможно, работу. Весь день мы передвигались, стараясь отдыхать недолго и не разводить лишний раз огня. По пути искали воду. Хорошо, что у Сэма была с собой фляга, правда небольшая, поэтому воду мы экономили. Вечером Сэм ставил силки для мелких животных, а утром мы вынимали несчастную добычу, что попадалось в них, ели только по вечерам у огня. Вообще за эти 3 дня я многое поняла. Поняла, что ни хрена я не приняла этот гребаный волшебный мир, а он меня. Я раньше совершенно не понимала, где я находилась, какие здесь люди, какие нравы. А вот сейчас, за последние 2 недели пришло то самое осознание всей масштабности ситуации. Я стала пугливо эмоционально, везде видела насилие и жестокость. Я дергалась и вздрагивала от каждого малейшего звука. Я изменилась, причем сильно. За эти 3 дня мы с моим попутчиком почти не разговаривали. Так странно это было. Но я сама была не расположена к общению, и видела, что он тоже не хотел. Его глаза были печальны, горе читалось на его лице. Я так же, как и он, была поглощена собственными мыслями. Убийство, скитание и, вероятнее всего, преследование. Меня теперь будут искать, объявит федеральный розыск. Как у них тут это называется, объявит вознаграждение за мою голову. Я не питала иллюзий относительно мстительности герцога, брата самого императора. Я прекрасно осознавала, что рано или поздно наш обман с телом в башне раскроют. Это дало нам лишь временную фору. Но как только герцог узнает о гибели своего племянника, то на меня объявит облаву по всей империи. Я понимала, что обречена. Единственный шанс спастись, как уже говорил Сэм, это покинуть империю. Однажды вечером, сидя у костра, я решилась поговорить с Сэмом, расставить, так сказать, все точки над «и». «Скажи, Сэм, почему все-таки ты решил помочь мне?» Он тяжело вздохнул и достал из ворота своей рубахи медальон с изображением сестры, кажется, ее звали Маришка. «Из-за нее», — сказал он печально, — «мы жили в крепости почти с детства. Я старше ее всего на 4 года. Ей осенью исполнилось бы 17 лет. Она всегда была невзрачная. И это хорошо для прислуги. Но вот в 14 лет расцвела, и на нее обратил внимание граф. Хотя ему самому было всего 16 лет, он уже славился своей жестокостью и тягой к насилию. Он выделял ее из всей прислуги, любил просто издеваться и бить, зная, что отпора не будет. Мы с ней были сиротами, родственников никого не осталось. Да и если бы были родители, это мало бы что поменяло, ведь мы были почти рабы, прислуга. Парень снова тяжело вздохнул и через силу продолжил. Граф особенно зациклился на Маришке. Ему доставляло невероятное удовольствие ее пугливость. Чем больше он внушал ей ужаса, тем сильнее он наслаждался. Один раз он уже чуть не запорол ее до смерти только из-за того, что она разбила тарелку, хотя ему не нужен был повод. Много раз сестра пыталась наложить на себя руки, но я всегда оказывался рядом и удерживал ее от этого шага. Магия крови не позволяла нам мстить. Знаешь ли ты, что это запрещено у нас в империи? Рабство на крови. Так вот, мы не могли навредить своему хозяину и уйти тоже не могли. Все мы так или иначе были рабами в этой крепости. Я слушала, и волосы шевелились у меня на голове от того, что я слышала. А он тем временем продолжал свой горький рассказ. Я лучше попытаюсь счастье в бегстве и умру свободным, чем останусь под гнетом герцога или нового хозяина. Собачья смерть ожидает нас в этой чертовой крепости, где людей не считают даже за скот. Нас не хоронят, а прикапывают возле крепостного вала. Он закрыл лицо руками и замолчал. Я какое-то время тоже молчала. Да, что тут сказать. Сэм, послушай, а я-то тебе зачем? Ты мог бы сбежать один, и тебе было бы так гораздо проще. Но ты помог мне. Я не наивная девочка и понимаю, что своим нынешним существованием полностью обязана тебе. Ты как на буксире тащишь меня вперед. Ты охотишься, разводишь костер. Зачем тебе теперь мне помогать? У тебя одного гораздо больше шансов скрыться, чем со мной вместе. В чем твоя выгода? Парень грустно посмотрел на изображение сестры. Опять из-за нее. Ты на нее очень похожа, и твой голос, он как-то осекся. Ты наказала чудовище, я буду предан тебе всю жизнь, если захочешь и не прогонишь. Он резко приблизился ко мне, обхватил мое лицо обеими ладонями и прошептал. Ты так на нее похожа, только волосы светлее, и глаза странного цвета. У вас даже возраст примерно одинаковый, я прав, мне 18, растерялась я, из-за чего почти шептала. Он вдруг притянул меня к себе и крепко обнял, уткнувшись мне в плечо. Я почувствовала тихий всхлип и его дрожь. Он прошептал мне в плечо. Когда я смотрю на тебя, я вижу ее. Мне становится легче. Когда я увидел тебя той ночью там, в комнате, ты сидела на полу и смотрела на кровь чудовища. Твои глаза полные ужаса и лицо, все как у нее. Он вдруг отстранился, выхватил кинжал, который мы прихватили у графа, и полоснул себе по ладони. Принимаешь ли ты, Сандра, мою верность, мою жизнь и мою смерть? Он смотрел серьезно и искренне. Принимаю, услышала я отстраненно свои собственные слова. Я была в шоке, и сама не осознавала, что делаю и что говорю. Он сжал ладонь, несколько капель упали, но, не касаясь земли, вспыхнули и погасли. А вот это да, магия крови, так действует, как интересно. Я обратилась к разуму на уровне энергетических потоков, чтобы рассмотреть магическим зрением, что же произошло, и увидела, как от Сэма протянулись ко мне едва уловимые красные нити. Они не доставляли дискомфорта, а наоборот, я ощутила какое-то родственное тепло, нежность, заботу. Он снова вдруг меня обнял и погладил по голове. Приятно. Теперь наши отношения немного изменились. Сэм стал охотнее рассказывать о себе и мне задавал вопросы про мою жизнь и семью. Я решила придерживаться версии этого мира, что росла и жила с родителями, они недавно погибли, про академию рассказала, и про то, как оказалась у герцога и его племянника. Кажется, ему доставляло удовольствие меня просто слушать. Даже не так, а слушать звуки моего голоса. Так странно. Я решила не задумываться об этом, у каждого человека есть свои странности. Вот я, например, попаданка, тоже у меня с головой не все в порядке, я помню прошлую жизнь и проживаю эту. Кто узнает, тоже решит, что я не в себе. Глава 5. Прошло еще 2 дня. Я понимала, что мы не можем вечно так скитаться, нам нужно передвигаться быстрее, нам нужен был транспорт, а еще нужна чистая одежда и экипировка. Конечно, наши быстрые помывки и постирушки у ручья, это все прекрасно, но еще несколько дней и моя одежда совсем придет в непригодность, а про обувь я вообще молчу. Надо выходить на какой-нибудь населенный пункт или трактир, что я и сказала Самуэлю. Он сначала нахмурился, потом согласился. И вот, на следующий день мы начали продвижение к дороге, а точнее к крайнему северному пограничному тракту империи. Примерно к обеду мы были уже почти у дороги. Сэм достал из своего заплечного мешка свою рубашку и попросил снять тунику академии. Он предусмотрительно напомнил о конспирации. Да и правда, вдруг кто во мне распознает студентку магической академии? А дальше он надел на меня свой плащ, завязал мне волосы и нахлобучил капюшон. Пожалуйста, не разговаривай ни с кем. Не дай боги, прознают в тебе молодую девицу, продадут в рабство. Здесь пограничье, а значит полное беззаконие. Он мазнул мне по лицу грязью, в его глазах было беспокойство. Я не удержалась и погладила его по щеке и улыбнулась. Он порывисто меня обнял, потом отстранился. Все поняла, молчи и не показывай лица. Мы шли по пыльной дороге примерно часа два. Затем увидели вдалеке небольшое сутулое строение с пристройками и конюшней. Наверное, трактир или постоялый двор. Ох, хорошо, наконец-то. У нас было немного медиков Самуэля, кошелек с золотыми Аллана, ну и конечно можно было продать похищенный кинжал и перстни. Но этого мы решили не делать. Вдруг кто опознает личные вещи любимого племянничка самого герцога Берти. Я чувствовала напряжение и страх. Сэм был собран и решителен. Мы направились на постоялый двор под названием «Последний очаг». Название мне показалось странным. Было в этом что-то символичное, последнее оживленное место рядом с мертвыми пустошами, кишащими нежитью, и землями кровожадных орков. Мы зашли в общий зал таверны. Ну да, средневековое такое заведение с огромным очагом, чадящими факелами на стенах. Везде были копоть и гарь, грубо сколоченные столы и лавки. А какой запах, нет, даже не так, вонь. Ну и конечно люди, ну или правильнее наверное сказать, существа. Так как не уверена, что много тут было людей, я увидела несколько темноволосых эльфов с длинными ушами, которые уже выходили из таверны. Несколько гномов сидели в углу. В противоположном углу сидела группа военных, то есть солдат, на них была императорская форма, а рядом очевидно несколько офицеров в доспехах и яркой амуниции. При виде их, я вся сжалась. Блин, а вдруг это меня разыскивают? Сэм успокаивающе положил мне руку на плечо и подтолкнул к свободному столу у стены рядом с проходом, а сам направился к стойке трактирщика. Я сидела и старалась не пялиться на окружающих. Рядом располагалась подвыпившая компания мужчин. Их было примерно человек 10. Они были одеты все разношерстно, но при оружии, и частично даже при доспехах. Я про себя отметила этот факт. Держались они отдельно от солдат. Возможно, это были наемники. Я начала прислушиваться к разговорам. О чем говорили солдаты, мне было не слышно. А вот пьяный разговор наемников подтверждал мои предположения, что это были именно наемники. Мужчины заливались вином и сетовали о неудачном походе. Они много говорили о долгах, и о том, что снова придется наниматься на новое дело, а не возвращаться с добычей к семьям. Из их разговора я поняла, что они подписались на какой-то заказ о вызволении из мертвых земель каких-то людей. Но что-то пошло не так, и их отряд наполовину вырезали орки, а раненых утащила нежить. Вот и получалось, что они мало того, что не заработали, так еще и серьезные потери понесли. И теперь им надо было срочно искать новый заказ, и денег на жизнь не осталось, а возвращаться к себе без добычи совсем было неприемлемо. Мужчины серьезно уже набрались, и некоторые зрительно искали жертву для выхода своим эмоциям. Я наблюдала за их хмурыми пьяными лицами и выискивающими взглядами. «Это плохо», — думала я, — «это очень плохо. Как это бывает, ты на меня косо посмотрел, или задел, и пошло-поехало, пьяная драка и все такое. Блин, хоть бы меня не заметили». Я еще сильнее сжалась. «Ну вот, кажется, началось». На мое плечо легла тяжелая рука. «Эй, парень!» Я вздрогнула, но промолчала. «Эй, я к тебе обращаюсь», — говорило пьяное существо в полном пьяном неадеквате. «Ой, а что тут у нас? Он еще и при оружии». Пьяная рука потянулась к моему мечу, выглядывающему из-под плаща. «А у тебя есть основание носить благородное оружие, щенок?» Пьяный неандерталец попытался схватить меня за шиворот. Я не знала, что на меня нашло, но я действовала на автопилоте, совершенно неосознанно. Я сильно схватила пьяницу за кисть, с хрустом вывернула ее, быстро вскочив из-за стола. Я молниеносно обогнула напавшего, вывернув ему руку за спину и прижала его мордой в стол. Он захрипел. Я нажала сильнее, и раздался хруст его пальцев. «Ублюдок недоделанный», — выругался напавший. Тут я услышала, как повыскакивали со своих мест его товарищи. Они все смотрели на меня бешеными глазами. Сэм, в это время беседовавший с трактирщиком у стойки, подскочил ко мне и закрыл меня спиной. «Прошу вас, господа, спокойно. Мой брат не хотел обидеть вашего приятеля, правда, Сандр? Он просто не любит, когда к нему прикасаются. Нам не нужны проблемы, мы просто путешествуем». Сэм примирительно поднял руки. «Я же так и удерживала в захвате неудачливого наемника. Пусть он его отпустит», — раздался уверенный спокойный голос, и, кстати, трезвый. Я невольно подняла голову в сторону говорившего. Перед нами стоял офицер, весь такой в доспехе, высокий, красивый и серьезный. Сэм повернулся ко мне и прошептал: «Отпусти». Я убрала руки от наемника, отошла в сторону и опустила голову ниже. «Мелкий ублюдок, ты ответишь за это». Пьяный наемник снова кинулся на меня, но ему преградил путь Сэм. Наемник схватил парня за грудки и с силой швырнул в сторону. «Не смей мне мешать, у нас будет поединок. Я отрублю наглому щенку руки». Я смотрела, как на меня надвигается наемник, бешено рыча. Я стояла и сосредоточенно смотрела на него из-под капюшона. Он уже почти настиг меня и замахнулся мечом, как я молниеносно выхватила катану и отразила его удар. Затем быстро крутанулась вокруг него, сделала подсечку, и вот уже мой кинжал был плотно прижат к горлу нападавшего. Все замерли, в трактире повисла зловещая тишина. Я только и думала, хоть бы они не напали все скопом. Наемник дернулся в моих руках, я неосознанно еще сильнее прижала к его горлу кинжал, а в другой руке катана со свистом крутанулась вокруг моей руки. Я всем своим видом показывала решимость к убийству. Ко мне подскочил Сэм. Оружия у него с собой не было, кроме графского кинжала. Но мы договорились им не светить, как, впрочем, и моими магическими способностями. Сэм схватил тяжелый стул как орудие защиты и встал рядом со мной в оборону. В тишине раздался суровый голос командира императорских солдат. «Отпусти его, парень». Я ткнула локтем в бок Сэма. Он понятливо кивнул. «Если мой брат его отпустит, нам не дадут уйти отсюда живыми», — громко проговорил Самуэль. «А с ним дадут?» — насмехался командир. «Ладно, Оливер, приструни уже своих ребят», — добавил он кому-то. Рядом появился высокий темноволосый мужчина лет 35 с серьезным лицом. «Отпусти его, парень», — сказал он спокойно, — «мы не будем нападать». Все было по-честному, это видели все. Я медлила, взглянула на Сэма. Тот был напряжен, но все-таки согласно кивнул. «Я даю слово наемника, мы не тронем вас», — сказал командир наемников, заметив наши сомнения. После этих слов я выпрямилась и отступила в сторону. Наемник выпал из моего захвата. Он как-то крякнул, потом потер шею, поднялся и уставился на меня в упор. Я ожидал от него все что угодно, только не широкой улыбки. Он улыбался во весь рот так широко и открыто, что я даже растерялась. «Молодец, щенок». Он снова потер свою шею, а с виду такой щуплый. «Но рука у тебя быстрая и твердая». Наемники тут же вернулись за свой стол, их попойка продолжилась. Я тоже вернулась вместе с Сэмом за наш стол. Адреналин бежал огненными реками в моих венах. Меня потряхивало от возбуждения и напряжения. Я только сейчас осознала, что отработала на пьяном наемнике один из приемов Себастьяна Нортона. Я сделала это автоматически, совершенно неосознанно. Вот значит, не зря прошли для меня его уроки. Сейчас я испытывала благодарность к этому холодному высокомерному вампиру. Но расслабляться было рано. Из-под низко надвинутого капюшона я наблюдала, как недалеко от нашего стола, в стороне, стояли два командира, наемников и солдат. Они что-то говорили шепотом. Потом оба приблизились к нам и сели за стол. Я снова вся напряглась. «Кто такие?» — требовательно спросил командир солдат. Сэм ответил согласно заготовленной легенде. «Я Самуэль Браун, а это мой сводный брат Сандр. Мы путешествуем, ищем пропавшего брата в пограничье с мертвыми землями». «Почему молчит твой брат?» — подозрительно прищурился командир наемников. «Он неразговорчив и заикается все время. Из-за этого находится много желающих поиздеваться, а он довольно вспыльчив, как вы уже заметили». Офицер фыркнул, а наемник усмехнулся. «У тебя интересный меч, ты благородный», — не унимался офицер, внимательно оглядывая меня. «Он бастард одного аристократа, недавно погибшего. Мы сироты, держимся вместе», — снова ответил за меня Сэм. Я всем своим существом ощущала изучающие взгляды двух мужчин. Они продолжали напирать с расспросами. Сэм отвечал лаконично и почтительно. Они интересовались, откуда мы пришли, спрашивали о пропавшем брате. Посетовали, что людей и нелюдей стало пропадать еще больше вблизи великой мертвой пустоши. Я сидела, опустив голову, скрыв лицо капюшоном и спрятав руки под столом на коленях. Через какое-то время они, очевидно потеряв к нам интерес, покинули наш стол. Ох, я вздохнула с облегчением. Сэм протянул ко мне руку и похлопал меня по моим сжатым пальцам. «Ты в порядке?» — спросил он осторожно. Я кивнула. Разговаривать было опасно. Вдруг кто-то услышит мой голос, далеко не мужской. К нам подошла не очень опрятная девушка в грязном переднике и поставила две тарелки каши с мясом и кувшин воды. Я с радостью накинулась на еду, а Сэм тем временем рассказывал новости. Ему удалось разменять у трактирщика несколько золотых на серебряные и медные монеты, а также заказать нам ужин и ночлег. По словам хозяина таверны, мы могли бы заплатить 5 серебряников и нас бы взял с собой в свою телегу проезжающий мимо торговец, но это будет только через 3 дня, он как раз поедет по тракту вдоль границы с мертвыми пустошами до села Последний Приют, а там уже, может, еще к кому-нибудь мы смогли бы прикрепиться, а еще можно было бы попроситься в попутчики к наемникам, они как раз едут к себе той же дорогой, и уже сегодня, завтра они уходят. Я нахмурилась. Мне совсем не улыбалось отправляться в путешествие с этими наемниками, но и ждать в опасном людном месте 3 дня повозки торговца тоже было не лучшим вариантом для беглой убийцы. Если меня раскроют, не захотят ли эти горячие головы поразвлечься с девицей? Вся проблема в том, что я женщина, слабое бесправное существо этой реальности. Сэм всматривался в меня серьезным пытливым взглядом. «Ладно, рискнем». Я указала ему на наемников и вздохнула. Сэм понятливо кивнул. Он поднялся и отправился к командиру наемников.